И тот оторопело кивнул. «Иди, куда пришел, я тебя подожду. Подойдешь потом, купишь фисташки. Иди». Старик закрыл глаза, отгораживаясь от вопросов. Знаменский подчинился, повернулся и пошел к музею, от дверей которого ему махал нетерпеливо Мерет. Один велел идти, другой велит спешить. И в каждом из этих велящих был Аширатаев. Его из каждого выстреливали глаза. Оторопело пересек Знаменский, изнывшую от жары, площадку, на которой ближе к Мурому дому были воздвигнуты на постаментах из оплавленного солнцем песчаника чьи-то бюсты. Знаменский вгляделся, сложил посеченные ветрами буквы. Это были памятники Шаумяну, Фиолетову, Азизбекову, Джапаридзе. Так вот, что это был за музей. Это были четверо из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в 18 году где-то здесь, поблизости, английскими интервентами. Солнце плавило, не плавя, склоняясь к морю. Эти прямо в тебя смотрящие глаза, твердо, к смерти сжатые губы. Как велик бывает скульптор, который из самых простеньких поделок рук человеческих, призвав к работе солнце и ветер, время и память, превращает такие поделки в величественные творения, в памятники, при одном взгляде, на которые у человека сжимается сердце. С сжавшимся сердцем вошел в дом Знаменский. Экскурсовод уже начала рассказ, это была пожилая женщина в темном, не по летнему платье, отдаленно и близко похожая на Надежду Константиновну Крупскую, какой она запомнилась по фотографиям уже без Ленина. Совсем другая, конечно, женщина, не то совсем лицо, но и с той поры. «Мы с вами, товарищи, находимся в бывшем арестном доме», — говорила экскурсовод. «Сюда-то и заточили 26 бакинских комиссаров, когда утром 17 сентября 18 года пароход «Туркмен» встал на рейде Красноводской и был захвачен англичанами. «Товарищ, прошу вас, не останавливайтесь пока у этого макета». Экскурсовод окликала Знаменского, который, войдя сразу, натолкнулся на макет в вестибюле, воспроизведший в объеме и в деталях расстрел 26 в песках, в пустыне, но где-то рядом, поблизости, реально рядом и поблизости от этого макета. «Мы еще вернемся, товарищ, к тем мгновениям. А пока...» Экскурсовод вошла в зал, и Самохин и Мерет пошли за ней, но Знаменский не мог отойти от макета, очень тщательно исполненного, старательно повторявшего картину Бродского, о чем уведомляла выстуканная на машинке подпись. Но нет, живопись тут исчезла, сюда пришло иное, сюда пришла истина. Так было. Вот так вот именно страшно все там и происходило, где-то совсем рядом, в песках, неподалеку. Тот же воздух овевал этот макет, что и тогда там. Те же песчинки сюда залетали, и тот же зной тут царил. Расстреливаемые, в которых уже нацелились стволы, стояли со вскинутыми руками, будто они вышли на митинг, обращались к народу. Они угадали, так встав перед смертью. Они так встали перед памятью, а эти стрелявшие и эти сбоку стоявшие предатели, офицеры, штатские, батюшка в шляпе, отвернувшиеся от убиваемых, а эти тоже застыли перед памятью. И память сейчас казнила их, а не тех, кого тогда убили. Не нужны были залы, никаких больше не нужно было залов. Этот арестный дом, приземистая могила и этот макет, память, вот и весь музей. Знаменский повернулся и вышел на улицу. Он продрог в музее, и впервые в Туркмении он обрадовался беспощадному солнцу, чуть лишь его согревшему. Он снова пересек площадку, прощаясь, вгляделся в молодые, а ведь молодые совсем лица. Им, этим легендарным большевикам, действительно легендарным и прекрасным в своем мужестве, в своей вере, прежде всего вере, было даже меньше лет, чем ему, они были моложе. А кто он? Закатное солнце резко высветлило высеченные резцом и ветром лица, в них невозможно было всмотреться, обжигало глаза. А кто он?